Элис. Из башни мы так и не вышли. Потому что пока я меняла домашний халат на удобные для полетов бриджи и кофту с вместительными карманами, а заодно выясняла с помощью зеркала, как там поживает моя дражайшая бабушка, хорошо, кстати, поживает, чьи с госпожой Дрюр гоняет, а заодно гоняет и ее вредную ворону, вместо того, чтобы томиться в застенках у Ротгрувера. Катарина встретила на лестнице Мавку, которой, я помнится, отдала жемчужное ожерелье. Пообщавшись с ней, ведьмочка зачем-то принялась отдирать доски с одной из заколоченных дверей на нашем этаже. На шум из бабушкиной комнаты вылетел проснувшийся Венька и, выпучив желтые глазенки, принялся требовать от девчонок прекратить вандализм. Пришлось вмешаться и заявить домовенку, что эти деревяшки только портят вид, с чем летающий сгусток тьмы, естественно, не согласился. Раз не вышло пристыдить, он сменил тактику и начал убеждать нас, мол, если заколочено, значит, не без причины, и нам, пьяным идиоткам, туда точно соваться незачем. Мавка, которую звали Евлампией, или попросту Евой, возмутилась, заверив всех, что уж она-то точно трезва, как стеклышко. А Катя, отодрав-таки с помощью магии одну доску, обняла ее, как любимое дитя, и, отдышавшись, сказала: «Клара закинула в эту комнату очередной мерзкий сюрприз для меня. Нужно уничтожить его, пока он не активировался. Иначе нам всем будет плохо». «Откуда такая информация?» – нахмурилась я, прислонив свою метлу к стене, возле которой уже стояла цветущая метланиэль. «От меня!» – призналась белоглазая гостья, которая, судя по всему, не просто мимо шла, а целенаправленно явилась к нам с плохими новостями. «Хм. Что там про таких гонцов в народе говорят? Впрочем, ладно, пусть пока живет. Она же вроде как предупредить хотела. Еще бы разобраться, о чем и почему». «Ну?» – я скрестила руки на груди, вопросительно уставившись на Еву. «И вот?» – загадочно улыбнулась эта странная девушка, не желая посвящать меня в подробности. От допроса с пристрастием ее спасла Катарина, которая бросила на пол доску и принялась объяснять мне сложившуюся ситуацию. Как выяснилось, ректор был прав. Слухи про Арис распространились с рекордной скоростью, и о помолвке моей соседки и господина Сальдазара прознали девицы, мечтавшие заманить инкуба-полукровку в свои сети. Чего они в нем нашли, кроме особенностей демонической сущности, непонятно. Но это и не важно сейчас было. Куда большее значение имело то, что ведьмочка по имени Клара, проживающая в соседней башне, решила сделать Катьке особый свадебный подарочек, после которого, по словам все той же Клары, подслушанным Мавкой, эта блонди Сигурду даром не нужна станет. Так как знакомых среди старшекурсников у вредной девицы оказалось много, Клара обратилась к одному из магов со специальности телепортация и попыталась закинуть какую-то магическую гадость в комнату Кати. Но защита Арины отфутболила сюрприз за стенку. Именно за ним моя подруга и ломилась, пытаясь освободить от досок дверь с номером 3. «А может, пусть там и лежит?» Покосившись на заколоченную створку, спросила я. Венька меня активно поддержал, похвалив за благоразумие. «Я и тоже так сказала», пожаловалась Ева, мигнув пугающе белыми глазами. «Она уперлась, мол, надо решить вопрос, пока не возникли проблемы». Равнодушно пожав плечами, сдала свою одногруппницу Мавка. «Ну, есть же еще вариант», — уперев руки в бока, заявила подруга. «Можем вызвать сюда ректора или кого-то из охранников академгородка. Тут же есть такие, да? Или вахтершу, или у Чандра Урчаровича, или моего Василиска на худой конец?» «Не стоит», — отвергла ее предложение я, представив, как отреагируют все вышеперечисленные господа на двух пьяных ведьм, ломающих чужие двери. «Катьке это, может, и сойдет с рук. Она теперь невеста главы целительского корпуса, который варист на хорошем счету, а значит, всяко прикроет свою идеальную пару. Ну а я и так на волоске от отчисления повисла. Свидетели нам точно ни к чему». «Тогда давайте просто войдем туда и уничтожим то, что прислала Клара». Не желала сдаваться ведьмочка, которой эта девица, похоже, успела нехило насолить. И оставлять ее выходку без последствий моя воинственно настроенная соседка не собиралась. Мавка же разглядывала потолок и что-то мурлыкала себе под нос, явно лирическое. Доверия она не вызывала, но и не доверять ей повода не было. А как проверить, соврала или нет? Не придумав ничего лучше, я под возмущенные вопли Веньки и удивленный вздох Катарины прижала Евлампию к стене, уставилась в ее водянистые глаза, заметно округлившиеся от моего порыва, и зловеще прошептала. «А ну, признавайся, кто тебя подослал?» Уголки девичьих губ дрогнули, понимающие улыбки. Ресницы моргнули, белесые радужки чуть заметно замерцали, сделав глаза более нормальными. «Я сама по себе», — сказала Мавка спокойно. «Многое слышу, многое вижу. Ничью сторону не принимаю». «Что же тогда ты предупреждать Катьку прибежала, раз не при делах?» «Она мне нравится. Вокруг нее вечно происходит что-то интересное. И хочу, чтобы дальше происходило». «Значит, все-таки выбрала сторону», — усмехнулась я, на что эта ни рыба, ни мясо снова неопределенно повела плечиками и загадочно улыбнулась. «Ну что за девка, а? Скользкая, как и все русалки, только без хвоста». Я бы, войдя во вкус, еще немного помучила белоглазую вестницу, если бы за дверью с оторванной доской не послышался шорох. Громкий такой, отчетливый. Мы все резко притихли и навострили уши. Отважный Венька даже на разведку решил сходить, но вместо того, чтобы проскользнуть сквозь деревянную створку, треснулся об нее, и черной кляксой сполз вниз. «О как!» – выдохнула Катарина, поймав домовенка в подставленные ладони, откуда он вскоре вылетел раздувшимся чернильным шариком. «А на комнате ты и магическая защита стоит. Удивительно, что подарок от Клары сюда...» Договорить она не успела, потому что за дверью истошно завопили. «А-а-а! Помогите! Спасите! Караул!» Визги были такие громкие, пронзительные и явно девичьи, что мы с подругой, не сговариваясь, принялись отламывать оставшиеся доски. «А если это ловушка?» — спросила Ева, которая не помогала, но и не мешала нам освобождать дверь. «А если нет?» — не оборачиваясь, спросила я, невольно морщась от непрекращающейся истерики, запертой в комнате незнакомки. «Может, это ваша Клара сама телепортировалась, а теперь не может выбраться?» «Она бы стучалась в дверь», — резонно заметила Мавка. «А ты бы лучше нам помогла, а не рассуждала тут», — недовольно пропыхтела Катарина. «Кто-то должен умные мысли озвучивать, когда остальные совершают глупые поступки», — равнодушно проговорила белоглазая зазнайка. И Венька, предатель, с ней полностью согласился. Даже на плечо к Евлампии забрался и оттуда уже начал стращать нас расправой Арины, которая непременно обо всем доложит. «Пф! Да она сама хотела выяснить, что за дверью!» — рявкнула на него Катя. Отодрав последнюю доску, она спросила, пытаясь перекричать истеричные возгласы, доносящиеся из комнаты. «А как замок без ключа вскрывать будем?» «Элементарный», — сказала Мавка, разминая свои ненормально гибкие пальцы, которые показались мне пластилиновыми. Неверно истолковав наши удивленные взгляды, вызванные ее анатомическими особенностями, девушка смущенно пробормотала. «Мне тоже всегда было любопытно, почему эти двери забиты?» Не знаю, от кого ставились защитные чары, но нас они благополучно пропустили, а Вениамина нет. Щелкнув пальцами, мы с соседкой зажгли магические огоньки, чтобы найти попавшую в беду девушку, а также причины ее дикого ужаса. Ну и... нашли? Причиной оказалась большая уродливая крыса с голым хвостом и розовыми когтистыми лапами. Она активно шебаршила, разрывая перевязанную бантиком коробку, из которой пыталась выбраться. Девушка же нашлась на шкафу, и выглядела эта горластая особа не менее колоритно, нежели грызун. «Ненавижу! Ненавижу крыс!» — голосила полупрозрачная красотка, у которой вместо ног был сотканный из тумана хвост. Он нервно дергался, свисая вниз, и у меня возникло навязчивое желание ухватиться за него, чтобы проверить, можно ли потрогать привидение так же, как и услышать. «Убейте! Уничтожьте крысу!» — требовала мертвая живодерка. И я даже хотела возмутиться ее необоснованной жестокостью, как услышала за спиной голос разума, то есть Мавки. «Молчи, тварь! Она растет! крикнула Ева, оставшаяся стоять в проходе, когда мы с Катариной вошли в комнату. «И плюется!» 5 минут спустя мы сидели на шкафу вчетвером, потому что сюда мерзкий грызун с едкой слюной доплюнуть не мог. Как не мог и выбраться из комнаты, ибо Мавка, кинувшись нам помогать, захлопнула дверь. Хорошо все-таки, что она быстро соображает, иначе бы по нашей вине по общежитию носилась крыса-переросток и плевалась во все, что движется, розовой гадостью, от которой даже на мебели образовались проплешины. Замечательно и то, что Катарина, сильный маг воздуха, именно она умудрилась забросить нас всех наверх, когда стало ясно, что грызун не только неуловим, но еще и размножается от воды, которая пыталась его утихомирить Евлампия. «Что делать будем? Мысли есть?» – спросила я девчонок. Обе стихийницы пожали плечами, а привидение совсем по-человечески вздохнуло. «Чего молчишь? Голос разума!» – обратилась я к Мавке, сидящей справа. «А чего попусту языком чесать?» – отозвалась-то. «От воды у крысы клочья шерсти отваливаются, а из них маленькие крысята появляются. А так как растет этот выводок не по дням, а по часам, вернее, по минутам». Она тоскливо посмотрела на увеличивающиеся меховые комки и, подперев рукой подбородок, тоже вздохнула. «Меня от них лучше держать подальше». Мы помолчали. Любую из заботливой крысой мамой, ну или папой, при таком способе размножения эта роль не играла. Крупная особь скармливала малышам коробку, где ранее сидела сама. «И что? Так и будем ждать, когда Венька кого-нибудь на помощь позовет? Если вообще позовет», — сказала я. «Можем провести сеанс песнетерапии», — оживилась Катя, сидевшая между мной и призрачной девицей, сказавшей, что ее зовут Сима. «Это как?» «Споем хором что-нибудь умиротворяющее». «Предлагаешь колыбельную этому мутанту сбацать?» – уточнила я, покосившись на подругу. «А вдруг оценит? Смотри, как она о своих детках печется». «Она? Ну, или он?» «Нет», – протянула Мавка. «Оно не о детках, а о боевых единицах плевательного отряда хлопочет. Вон как пичкает их жратвой, гадость развохвостая». «И что тогда делать?» – высказала общую мысль ведьмочка, при этом посмотрев на Симу. Мы с Евой тоже повернулись к призраку. «А я что? Я вообще-то крыс боюсь!» – воскликнула та. «Ты же мертвая!» – заметила Мавка. «Тебе слюна этого мутанта не повредит!» «Это не отменяет прижизненных страхов! Они, знаете ли, иррациональны!» Сложила на груди полупрозрачные руки девушка-привидение. «К тому же я вас сюда не звала. Сами пришли вы и разбирайтесь с этим... этой... со всеми ними!» Кивнув на подрастающую семейку грызунов, заявила Сима. «Как это не звала? А кто вопил «спасите, помогите, убивают»?» «Так я спасателей звала, а не трех пьяных ведьм, которых впору самих спасать!» «Я трезвая!» Вставила свое веское слово Мавка. «И я не ведьма». «А я пьяная», — хлопнув себя по груди рукой, с гордостью сообщила Катарина. «И сейчас пою. Хуже один черт уже не будет». «А если они от песен тоже размножаются или растут?» — выдвинула предположение Белоглазая. «Как от воды или боевых чар, которыми мы их пытались прибить». «Нейтрализовать!» – проворчала ведьмочка, растеряв весь свой запал. «От многообразия синонимов суть действия не меняется!» – философски заметила белоглазая зануда. «Кстати, о главном. Раз уж мы все-таки вломились в заколоченную комнату, куда, заметьте, я заходить не рекомендовала, может, нам кое-кто поведает, за что ее тут заперли?» И она выразительно так посмотрела мерцающими в полумраке глазищами на сидящего рядом с Катариной призрака. Привидение, видимо, почувствовало себя неуютно и в попытке спрятаться от излишнего внимания поближе придвинулась к ведьмочке. Тут и шарахнула. Вспышка, молния, грохот. Мы все чуть со шкафа, как груши с дерева, не попадали в теплые объятия крысомонстра и подрастающего поколения его верных последователей. В этот самый момент – Дверь слетела с петель, едва не прибив испуганно запищавших крысят, а на пороге комнаты появилась темная фигура. И тут же, как по команде, дружный выводок грызунов во главе с мутантом папа-мамой рванул на визитера, да так и рассыпался на бегу, обратившись в статуэтки. «Это что же получается? От нашей магии они росли и размножались, а от его чар окаменели. Скажи спасибо, что любовью не прониклись и не полезли к нему с поцелуями», – пробормотала Катарина, виновато поглядывая на забившуюся в угол Симу, хвост которой дымился или туманился, если так можно сказать, а призрачные волосы стояли дыбом, делая девичью голову похожей на одуванчик. В общей картине можно было добавить дергающийся глаз, странно кривящийся рот и ритмичное постукивание призрачных пальцев по плечам, за которые она себя обнимала. «А были варианты! Ой, так это Сальдазар!» Наконец дошло до Евлампии. «Здрасте!» Обняв одной рукой соседку, прошептала я и направила магические огоньки к надевающему очки гостю, чтобы получше его рассмотреть. А то много здесь что-то василисков развелось. Вдруг какой-нибудь неучтенный явился. «Что тут происходит?» От громогласного голоса ректора я вжала голову в плечи. Подруга сильнее прижалась ко мне. Сима благополучно растаяла в воздухе, а не потерявшая самообладание, но явно посеявшая страх Мавка, будничным голосом сообщила. «Девичьи посиделки у нас, господин Каминский». «На шкафу?» – спросил Катькин жених, вокруг которого кружили магические светлячки, освещая мужчину. «Высоко сидим, далеко глядим. Обзор, в смысле, отсюда хороший». Поддержала я задумавшуюся над ответом Еву. И тут же с досадой помянула черта, хотя в комнату, вертя в руках оторванную доску, вошел вовсе не он, а Ежи Вацлович, чью лысину сложно было не признать даже при тусклом свете. И ладно бы один приперся, так нет же. Следом за ним валилась чешуйчатая Мымра и Сильф, вокруг ладони которого сияло белое зарево боевого заклинания. Куратор тем временем поднял с пола окаменевшего грызуна и начал его рассматривать. «Осторожно!» – крикнула Катарина и более спокойно добавила, когда блондин скинул голову, чтобы взглянуть на нее. «У этого чудища слюна ядовитая». Мужчина медленно кивнул и протянул застывшую в прыжке крысу подошедшему ректору. Тот тоже повертел ее в руках, изучая, потом кинул назад, уверенный, что поймает кто-то из его спутников. Счастливой обладательницей трофея оказалась их Тимдра, которая прижала фигурку, хотя скорее уж фигурищу, к своей плоской груди и ласково проговорила. «Ты мой сладенький, будешь звездой моей коллекции, поселю тебя в аквариуме под крышкой». «В аквариуме он начнет размножаться», – просветила ее Ева. «Проверено. Водой». «Значит, в террариуме», – сказала чешуйчатая целительница. «Вы там как, девочки, помощь не нужна?» Мы пожали плечами, переглядываясь друг с другом. «Нет, им помощь не нужна», – покачал лысой головой Ежи Вацлович и поддел носком ботинка ленту, оставшуюся от подарочной упаковки. «Это от них впору спасать Академию». Мы дружно вздохнули. «Я вот думал, как всех участников сегодняшних безобразий наказать, включая тебя, Страхова?» Он поднял шелковый лоскут и принялся вертеть его в руках, глядя на меня прищуренными желтыми глазами, сейчас очень похожими на кошачьи. «А сейчас озарила!» Я напряглась. Их Тиндра с Сильфом, собравшим до этого момента урожай из каменных крысят, тоже как-то странно замерли. Катя меня обняла, давая понять, что не бросит, а Мавка сладко зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Что?» – спросила она недоуменно, когда все взгляды скрестились на ней. «Ночь, между прочим. Я, в отличие от некоторых, трезвая и спать хочу». Даже мне в этот момент захотелось ее прибить. Но у нашего ректора выдержка оказалась железная. Не одним выпуском сумасбродных студентов закаленная. «Да что там?» Ёжик был натренирован работой с моей обожаемой бабушкой. Что ему какая-то малявка, изволившая скучать в момент торжественного оглашения приговора? «Так что вы насчет меня решили?» напомнила я, подумав, что перед смертью не надышишься. «Отчисляете?» «Нет». Губы ректора растянулись в предвкушающей улыбке, отчего его лицо стало каким-то хитрым, что ли. А еще у меня снова проскользнула ассоциация с котом вместо ежика. «Я тебя перевожу». «Куда?» — в один голос спросили мы с Сильфом. «А вот к вам, голубчик, в группу и перевожу», — не скрывая мстительных интонаций, сообщил ему Каминский. «К нам? Здорово!» — не веря своим ушам, воскликнула Катарина и, порывисто обняв меня, спрыгнула со шкафа. Наверное, ведьмочка хотела воспользоваться даром левитации, но не успела, потому что Сальдазар, стоявший в нескольких шагах от нас, в мгновение ока очутился рядом и поймал невесту. «Ой!» – пискнула она растерянно, но демонстративно вырываться не стала, не желая привлекать к себе лишнего внимания. Вместо этого обняла мужчину за шею и что-то ему шепнула на ухо. Он еще пару секунд ее подержал, потом нехотя опустил на пол. «Вот она!» «Сила слова. Или это была сила любви?» «Что значит «ко мне»?» — возмутился брюнет с заплетенными в мелкие косички волосами. «У меня учатся только те, кто способен устроить и предотвратить стихийные бедствия». «По-твоему, то, что натворила сегодня Страхова, на стихийное бедствие не тянет? Да она же ходячая катастрофа!» Как-то слишком уж радостно заявил Ежи Вацлович и, щелкнув пальцами, скинул меня со шкафа. Вот только что я там сидела, ножки свесив, и бац, уже стою посреди бедлама, устроенного нашей с крысой игрой в догонялке. «Не веришь мне?» – спроси у Сигурда. «Его мнения недостаточно. Обратись ко второму курсу знахарей. Они подтвердят». «Но она не стихийный маг», привел главный аргумент Сильф, совершенно не желавший брать меня под свое крыло. Красивый такой, кстати, полупрозрачный, почти как у демона. «Зато она талантливый зельевар и самородок в деле любовной магии. Элиссандра тебе такие бедствия устроит, что все остальные будут нервно курить в сторонке, давясь от зависти. Ну, а вторая поможет», кивнул на Катарину ректор. От переполнявших меня чувств я прижала к груди руки и в лучших традициях очарованных девиц шагнула к Камински. «Я вас обожаю», — сказала совершенно искренне, и только потом заметила, как шарахнулся стоявший рядом с ним Сильф. «Да не вас», — уточнила, поморщившись. «Осторожней, Страхова», — усмехнулся Ежи Вацлович, потрепав меня по волосам. «Его лучше тоже начинай обожать. Он с завтрашнего дня твоим куратором будет». «Сочувствую», — сказал Сальдазар. «В смысле, поздравляю». Мы с брюнетом снова переглянулись, и я мило ему улыбнулась. Почему он отступил еще на шаг, понятия не имею. «Ау, господа, а меня кто-нибудь со шкафа снимет или тут спать ложится?» — раздался сверху голос всеми забытой Мавки. «И вообще, куда Сима слиняла? Она так и не рассказала, за что ее тут заперли». «Хороший вопрос», — ректор начал оглядывать комнату. «Про сон или про Симу?» — уточнила Евлампия. «Про нее, милую», — кивнул глава Арис. А потом как рыкнет, что я аж подпрыгнула. «Зараза бестелесная, а ну проявись!» «А что сразу зараза-то?» – спросил бесплотный голос откуда-то с люстры. «Потому что заразу разносишь», – ответил Каминский. «Признавайся, зачем этот спектакль с крысами устроила?» – потрясая лентой, грозно вопросил он. «Опять со скуки на подвиги потянула?» «Я?» – возмутилось привидение, по-прежнему не желавшее становиться видимым. «Да я ее только чуть-чуть подкорректировала с просунья», — скромно призналась наша нелюбительница крыс. «Меня разбудили, запустив коробкой с грызуном внутри. Я расстроилась и шибанула по ней магией. Ну, той самой, которая для охраны зеркал. К Кто же знал, что такой эффект получится? Крыса-монстр взбесился и как начал прогрызать себе путь на волю. Так все-таки он, пробормотала я, подняв с пола пару каменных малышей. Они, кстати, не оживут внезапно? Часов через 5, если без моей помощи каменный стазис спадет, ответил мне куратор, тот, который бывший. Вот и славно, решила я, поделившись игрушками с подошедшей соседкой. «Так это значит, ты его плеваться научила, а не Клара?» Недобро поинтересовалась Мавка, все еще сидящая на шкафу. «Еще и Клара отметила в сегодняшних беспорядках!» Скрестил на груди руки ректор. «А я предупреждал!» Он выразительно посмотрел на Сигурда, который собирал каменных монстриков с пола, засыпанного обломками мебели, и складывал их в кучку на столе. «Да бог с ней, с Кларой!» «Чего от нас Сима-то добивалась?» — продолжала возмущаться Мавка. «Заливала нам, что боится крыс, а сама к ведьме обниматься полезла явно с недобрыми намерениями, раз защитные чары среагировали». Белоглазая прожигала взглядом темную люстру, на которой не было и намека на привидений, хотя голос шел именно оттуда. «А ну, признавайся!» «Скучно мне стало, и что?» буркнула хозяйка комнаты. «Разбудить разбудили, а пообщаться никто не зашел!» Обиженно вздохнул незримый призрак. «Да все девочки, которые с тобой общались, Симона, потом превращались либо в озабоченных нимфоманок, либо в невротиков, боявшихся каждой тени. Ты не страж зеркала!» Ректор многозначительно замолк, махнув рукой. «Попрошу не выражаться!» заявили с люстры. «В каких еще нимфоманок?» Передернула плечами Катарина, будто до сих пор ощущала прикосновение привидения. «Как это?» «Сима при жизни была суккубой, как и две ее подружки-соседки», пояснил Ежи Вацлович. «Буйное трио и очень любвеобильное. Прославились, Варис, эти закадычные подружки не только беспорядочными сексуальными связями и блестящими результатами в учебе, но и тягой к запрещенным ритуалам. Что вы там в параллельных мирах искали? Напомни-ка!» Посмотрел наверх Ежи Вацлович. «Принцев!» – огрызнулась Симона. «Раз уж тут всем нормальным парням некоторые властимущие деспоты запретили с нами возиться!» «Угу, принцев», – покивал Камински. «С рогами, копытами и обостренной жаждой крови». «Из Темной Империи, что ли?» – брякнула я. «Если бы», – махнул рукой оборотень. «Из какого-то темного мира, живущего по варварским законам. Пробили туда зеркальный портал, идиотки. И сами же погибли, пытаясь его закрыть, чтобы не пустить к нам этих принцев». Я присвистнула, представляя масштабы содеянного девчонками, и мысленно поздравила себя с тем, что мои провинности по сравнению с теми, что натворили они, просто детские шалости. «А потом что было?» – спросила я, так как ректор замолчал, а Сима не спешила перехватывать эстафету рассказчика. «Из-за ритуала мы оказались привязанными к своим комнатам», – грустно вздохнула невидимка. «И назначили нас стражами зеркал на случай, если те рогатокопытные уроды дадут о себе знать. Поначалу хоть девчонок в комнату подселяли, с ними весело было». «Угу, весело. Особенно, когда эти студентки начинали соблазнять всех парней без разбора». «А вот не надо. Всех это не спортивно. Нам только самые-самые были нужны». «Вам?» «Ну, им». Исправилась Симона. «Нет, вам!» Настойчиво повторил Ежи Вацлович. «Тебе и твоим озабоченным подружкам. Поэтому комнаты и заколотили. И магическую защиту поставили от волшебных существ и всякого зверья, на которых суккубы могут воздействовать даже в образе привидения. А по Академии запустили байку о жутких проклятиях, чтобы любопытные не лезли, куда не просят. Но нет же, некоторым страх неведом. Я же сказал все это Арине. Так почему вы все здесь?» «Лучше бы нам сказали», — вздохнула я. «Бабушка перед отъездом предупредить забыла». «Как будто бы вас это остановило. Небось, еще быстрее сюда влезли». Насмешливо фыркнул оборотень. «Вовсе нет. Если бы не посылка от Клары и не вопли Сима о помощи, мы бы в лес улетели». «Куда?» — мрачно осведомился Сальдазар, швырнув на стол остатки крысят. «Свежим воздухом подышать?» — невинно хлопнула ресницами его невеста, а Мавка заявила. «Подтверждаю. Если бы не все это, никто бы сюда не полез сегодня». «Так что все-таки было в посылке?» — спросила Катарина, меняя тему. «Самая обычная крыса? Это ей меня планировала напугать Клара?» «Ну...» — как-то странно протянула невидимая суккуба. «Но...» — в тон ей отозвался ректор, пристально изучающий люстру. «Там была ленточка с каким-то заклинанием, и я не разбиралась». «Сам разберусь». Намотав на руку обсуждаемый кусок шелка, проворчал ректор. «А сейчас марш все по комнатам! Думал, выпьют, расслабятся и уснут до утра, так нет же! Умудрились приключения найти, не выходя из башни!» «Мы тоже пойдем?» — спросила их Тиндра, обнимая каменную крысу. «Идите». «А я?» — помахала нам ручкой Ева, напоминая о своем местоположении, и тут же слетела со шкафа, подхваченная порывом ветра, который бережно опустил ее на пол. «О, спасибо, Кати!» «Это не моя работа», — сказала ведьмочка. «Доклад напишешь по магическим водоворотам в знак благодарности», — хмыкнул Сильф, ладони которого перестали светиться. «Дверь на место поставить не забудьте. И как следует ее заприте, чтобы больше никто сюда не вломился». «Хотя бы сегодня», — приказал Ежи Вацлович и, резко развернувшись, зашагал к выходу. А мы всем коллективом уставились на длинный хвост с золотистой кисточкой, который торчал из-под ректорской мантии и недовольно вилял, разметая мусор. «Это что было? Он кто? Лев, что ли?» Когда Каминский исчез в портале, пробормотала я. «Туманный кот!» Обретая привычную полупрозрачную форму, просветила нас сидящая на люстре Сима. «А это была ленточка», — победно заявила она. «Вернее, заклинание внешней метаморфозы, которое к ней привязано». «И как же ректор его не заметил?» — удивилась Катарина. «Он бы, конечно, заметил», — ехидно захихикала хозяйка комнаты, свесившись вниз головой. «Но я позаботилась о маскировке чар. Мой дом, мои правила», — довольно пропела она. «Мстительная ты дрянь, Сима», — приласкал ее Сильф и, тронув целительницу за рукав, направился вместе с ней в прихожую. «Кто бы говорил, любовничек!» — крикнула ему вслед суккуба, соскользнув с трехрожкового насеста. «Мы тоже, пожалуй, пойдем», — решила Катарина, потянув нас с Евой за собой. Сигурд, молчаливой тенью, двинулся за нами. «Эй, а порядок наводить кто будет?» — возмутилась Симона. «А ну, стоять!» Я, признаюсь, не ожидала от нас такой прыти. В коридор, где порхал, не в силах просочиться сквозь защиту пучеглазая Венька, мы вылетели с не меньшей скоростью, чем недавно бегали от плюющегося мутанта. К счастью, умевшая так же шустро летать суккуба не смогла, подобно нам, выскочить на лестничную площадку, врезавшись в невидимую стену, блокирующую проход. Помянув недобрым словом свой склероз, Сима вернулась обратно. Сальдазара, возвращавшего на место выбитую им дверь, к швабре и ведру полупрозрачная поганка приучать не стала. Вместо этого начала его демонстративно обхаживать со всем суккубовским рвением, что совершенно не понравилось Катарине. Поэтому ведьмочка отловила не успевших нырнуть в портал Сильфа с его чешуйчатой спутницей и, напомнив обоим про историю с фальшивой запиской, потребовала помочь Сигурду закрыть комнату, а заодно и собрать крысят, иначе ведь оживут, подрастут и пойдут заплевывать ядом всю Академию. Как ни странно, но оба беспрекословно согласились. То ли и правда виноватыми себя чувствовали, то ли прониклись масштабами крысиной угрозы. Заодно и товарища пожалели. с мученическим видом бросающего взгляды на суетящуюся вокруг него Симону. «Ну а мы с девчонками договорились встретиться с утра перед занятиями, раз уж живем в одной башне, затем со всеми попрощались и отправились спать. Хватит с нас на сегодня приключений. Тем более завтра ожидался очередной непростой день, особенно у меня. С утра пораньше предстояло знакомство с разрушителями, куратор которых меня уже успел полюбить особой любовью, что, в общем-то, с лихвой компенсировалось наличием в новой группе подруги и голоса разума в образе белоглазой Мавки. Неважно, что Евлампия с виду на сумасшедшую смахивала. После сегодняшнего инцидента она мне даже понравилась. Катарина. Как ни странно, но самой большой неприятностью этого дня оказалось то, что мы с Эллис проспали. Если бы не домовенок с Евлампией, зашедшие за нами утром, наверняка бы опоздали на лекцию. А так явились вовремя. Почти. Правда, лететь пришлось вдвоем с Мавкой, что Метланиэль восприняла не очень благосклонно, исколов нас обеих шипами своих роз. Порог аудитории с надписью «Стихбет 2/16» переступили вместе со звонком, с достоинством выдержали хмурый взгляд куратора и, повинуясь его приглашающему жесту, торопливо заняли свои места. Ведьмочка хотела сесть рядом со мной, но Сильф не собирался делать для нее исключение из правил. Как и мне в прошлый раз, он велел ей выбрать свободный стол. Так подруга и поступила. Едва она за ним расположилась, дерево почернело. На удивленный взгляд девушки Кейсар пояснил, что ее основная стихия пока неизвестна даже ей самой. Как только сама Страхова с этим определится, цвет изменится. На что Элька пожала плечами и, разложив на парте свои вещи, приготовилась записывать лекцию о тех самых магических водоворотах, по которым Силарин потребовал вчера доклад от Мавки. А после пары ко мне подошел сильно раздраженный княжич, весь урок кидавший на меня хмурые взгляды и, перегородив путь на выход, спросил в лоб. «Это правда, что ты замуж собралась?» Стало почему-то неловко, и я непроизвольно принялась натягивать рукава на ладони, пряча под манжетами серебристую вязь брачных браслетов. Жест от оборотня, естественно, не ускользнул, и, недовольно поморщившись, парень заявил. «Как ты могла, Рина? Ты же обещала пойти со мной на вечеринку. А сама к первому встречному прыгнула в постель». «Вовсе нет!» – возмутилась я, перестав скрывать то, про что, похоже, все уже и так знали. «Ну да, забыл. Ты у нас правильная девочка». Губы парня скривились в неприятной усмешке. «Предпочитаешь спальни и кабинет». Масштабы гуляющих по Академии сплетен ужаснули. «Откуда всем все известно-то? Неужели вредная ящерица с мстительным Сильфом разболтали? Или этот Элькин Свер опять отличился? А может, правду ректор говорил, что у стен тут и глаза, и уши есть? Хотя вполне возможно, что народ просто додумал лишнее за неимением подробной информации, ну и угадал. А вообще, какая к черту разница?» «Знаешь, Каин, — прищурилась я, — не твое это дело». И демонстративно поправила рукава форменной блузки, но теперь так, чтобы магический рисунок, наоборот, хорошо был виден. «Не мое, да? Я ради тебя на стихбет перевелся», — зашипел оборотень, склонившись ко мне. «Приглашение на мероприятие для избранных тебе сделал. Роднее друзьям сообщил, что приду с шикарной белокурой ведьмочкой. И что теперь им говорить? Что девушка бросила перед самой вечеринкой, выскочив замуж за другого? Меня же насмех поднимут. Неужели за все, что я для тебя сделал и чего от тебя натерпелся, ты не могла повременить со своей помолвкой?» «Что-то я не пойму», — проговорила подошедшая к нам Элисандра. «Тебя, парень, что больше возмущает? Что она Сальдазара предпочла или что тебе на танцульки не с кем пойти?» «И то, и другое», — огрызнулся кот, зло взглянув на помешавшую нашей милой беседе ведьму. «Но из-за второго я буду выглядеть полным идиотом на праздновании ночи Багровой Луны». «А в чем проблема, не понимаю», — присев на край моего стола, сказала подруга. «Найди себе другую спутницу и успокойся. Уверена, что тебя куча девок согласится выручить, только свистни». «Я сказал уже всем, что приду с блондинкой», — зашипел на нее княжич. «Ну так блондинок свистни», — скрестив на груди руки, предположила я. «С ведьмой», — снова посмотрел на меня кот. «С красивой, сильной, юной ведьмочкой своей группы», — скороговоркой произнес он. «Ты обещала, Рина». Решил надавить на мое чувство ответственности Каин. А мне и правда стало неудобно. Собиралась ведь сходить на эту его суперважную вечеринку. Теперь же вряд ли получится, даже при желании. Княжич прав, с чужой невестой на такие мероприятия не ходят. Да и как щит на него среагирует, неизвестно. Еще отправят беднягу вместо праздника опять в лазарет. Оно мне надо? «Ладно, парень, так и быть». Эллис нарочито громко вздохнула и с видом человека, делающего ему большое одолжение, произнесла. «Уговорил». «Ты о чем?» Не понял оборотень, но шипеть и злощуриться перестал. «Как о чем? О вечеринке? Нужна одногруппница-ведьма-блондинка?» «Так и быть. Надену на палец кольцо, чтобы всякую фигню прикрыть. Перекрашусь в светлый цвет и схожу с тобой болезным, чтобы защитить твою мужскую честь от позора». «Ты?» – начал княжич, обалдело глядя на нее. «Я, ага, Элисандра Страхова, свободная ведьма в 15-м поколении. Не устраиваю?» – вкрадчиво поинтересовалась она, сузив изумрудные глаза, которые начали недобро светиться. Каин хотел что-то сказать, но смолчал, вместо этого чуть отступил и начал придирчиво разглядывать девушку. Я тоже уставилась на соседку, не до конца понимая, чего она добивается. «Значит, хочешь пойти со мной?» Парень снова прищурился, но на этот раз хитро. «Что только не сделаешь ради подруги», подмигнув мне, ответила ведьмочка. «Даже отправишься в закрытую вечеринку с одним из самых завидных холостяков Арис», хихикнула Мавка, тоже подходя к нам. «Ах, какие жертвы, все ради дружбы!» Насмешливо пропела она, кокетливо поправляя седую прядь в темной шевелюре. «А ты не завидуй!» – фыркнула Элька, улыбаясь. «Все равно ты не ведьма и не блондинка, так что тут ловить нечего». «Ну, я, если что, тоже могу это перекраситься», – тряхнула распущенными волосами Евлампия. «А мне и перекрашиваться не надо!» Радостно сообщил эльфенок, умудрившийся услышать, о чем мы говорим, аж от двери, в которую вошел. Или это его бабочки-стрекозы тут шпионами поработали, а мы их и не заметили? «А я Дриада», — тяжело вздохнула Дриада, поднимаясь вслед за остроухим к нам. «Но на вечеринку все равно очень хочется». «Видишь, как ты популярен, парень?» Ведьмочка ткнула княжича кулачком в грудь. «Друзья, меня, кстати, Элис зовут». «Каин», – представился заметно повеселевший кошак. «Мне больше нравится Сандра, не возражаешь?» Ее имя он сократил по-своему, как ранее мое, однако девушка ничуть не обиделась. «Сандра так Сандра, меня здесь уже так называли», – сказала она. «Что решил-то? А блондиниваться мне к выходным или так сойдет?» Она намотала на палец тугой каштановый локон и выразительно на него посмотрела. «Перекрашивайся», – вынес вердикт оборотень. «И туфли на каблуках купи, а то ты мелкая слишком, даже не жирины». Он кивнул на меня, молча наблюдавшую за ними со смешанным чувством облегчения и легкого неудовольствия. Только понять, кого из них больше ревную, никак не получилось. Наверное, все-таки Эльку к оборотню. Почему-то ужасно не хотелось, чтобы она шла развлекаться без меня. Однако пойти с ними третьей было бы не совсем правильно. У меня теперь жених есть, а у нее тоже вроде как есть. Но ведет себя странно, так что ведьмочке сам Бог велел сходить с Каином повеселиться. Глядишь, и с Верой ее зашевелится. Так может, она именно эту цель и преследует? «Тебе надо? Ты туфли и покупай», заявила моя подруга. «И платье нарядное тоже», – добавила она, не дав парню возмутиться. «У меня лишних денег на праздные затраты нет». «Платье, само собой, только размеры свои напиши», – охотно согласился Каин. «Будет тебе весь комплект с туфлями и прочей девчачьей ерундой. Даже разрешу все это потом себе оставить, если хорошо сыграешь роль моей спутницы и не опозоришь меня перед гостями». «Не сомневайся, все будет отлично», – заверила его Элис, коварно улыбнувшись. «Начинаю жалеть, что я не ведьма», задумчиво проговорила Ева. «Я тоже», вздохнула Дриада. «И я», присоединился к ним эльфенок. «Угу, и ты не ведьма», — немного нервно усмехнулась я. «Ребят, было бы о чем жалеть, но подумаешь, какая-то вечеринка». «Катарина, солнышко, ты чем-то недовольна?» Моментально просек мое настроение оборотень. «Вовсе нет», — гордо вскинула голову я. «Просто переживаю немного за подругу». «Лучше за княжич переживай», — посоветовала Мавка, намекая на Элькина недавние достижения. «С чего бы?» — фыркнула я. «Он мальчик большой, сам захотел сильную, красивую юную ведьмочку-одногруппницу, так что пусть не жалуется». «Я и не собирался». Ласково улыбнувшись Эльке, желтоглазый позер галантно поцеловал ей ручки и, отвесив грациозный поклон, сказал: «Рад нашему знакомству, Сандра». Девушка хотела что-то ответить, но раздавшийся звонок разогнал нашу компанию по своим местам. А потом началось очередное практическое занятие, во время которого было не до размышлений о вечеринках, так как нас отправили порталом на полигон отрабатывать создание локальных стихийных бедствий. Веселое оказалось занятие, интересное. А главное, мы там ничего не разрушили, как в прошлый раз в аудитории. Ибо рушить было уже нечего, потому что до нас на этой площадке группа боевых магов со старшего курса отрабатывала какие-то убойные заклинания. В столовой обедали, сев за один стол, всем коллективом. Не считая гномов, конечно, которые предпочитали держаться особняком. Во время трапезы меня и нашел Сигурд, чтобы напомнить о нашей вечерней встрече, связанной с подпиткой кровопийцы. Так что по окончании занятий я пошла не в общежитие, как Элис и Евлампии, а к нему в кабинет. И, естественно, напоролась по дороге на его ярых поклонниц во главе с Кларой. А день был таким хорошим. «Катарина! Какая встреча!» А скалом голодной акулы приветствовала меня брюнетка. «Неожиданная», — сказала эльфийка с костылем. И три другие девицы, стоявшие позади чернявой ведьмочки и ее блондинистой напарницы, дружно закивали. Впрочем, судя по помятой одежде и листве, запутавшейся в волосах, они провели полдня в кустах, ожидая моего появления. «Я спешу, девочки», — проговорила, окинув их внимательным взглядом. «Ждать от этой компании хорошего не приходилось». «Да неужели? Спеши, значит. И куда? Опять к Сальдазару, который тебе, ну, совсем-совсем не нужен?» Язвительно поинтересовалась преградившая мне путь Клара. «Лгунья!» – злобно выплюнула она, разозлив неоправданным обвинением и меня. «Да кто они такие, чтобы лезть в мою личную жизнь? И не в личную тоже?» «Именно к нему», ответил я черноглазой стервочке с вызовом, глядя на нее. «И именно спешу». После чего как бы невзначай поправила манжеты, обнажая запястье с брачным узором. «Пусть видят, им полезно. Если у вас ко мне нет конкретного дела, освободите дорогу». «Дело?» — вскинула брови Клара. «К тебе-то! Мы с воровками, обманщицами и стукачками дел не имеем!» Презрительно бросила она. «К тому же, кто мы такие, чтобы вставать на пути у большой и чистой любви?» Глумливо улыбнувшись, брюнетка отступила в сторону. То же самое сделали и ее приятельницы. «Живот-то уже растет или пока не видать?» Хохотнула она, непрозрачно намекая мне на причину этой самой большой и чистой. «Клара, ты не перекладывай свои несбывшиеся мечты на других», осадила я ведьму. «Некоторые, представь себе, и без беременности замуж выходят». «Конечно! При женихе-то целители!» Не желала сдаваться девушка. «Ты сама себе противоречишь», — сказала я с наигранным спокойствием. «Если так, просто избавиться от ребенка, значит, причина точно не в нем». «А в чем тогда? Шантаж?» Клара впилась в меня пытливым взглядом, будто хотела прочесть мысли. «Ты про Сальдазара знаешь что-то такое?» «И снова ты всех судишь по себе», — перебила я. «Вернись к версии про большую и чистую, она самая правильная». И, желая свернуть этот неприятный разговор, отрезала. «Все, девочки, мне действительно пора». «Ну так иди», — пожала плечами ведьма. «Мы тебя не задерживаем». И я пошла, гордо расправив плечи. Однако лица у девиц были такие загадочные, что отделаться от ощущения грядущей подлянки не получалось. Но проверка собственного тела на наличие очередного проклятия, способного выставить меня полной дурой на встрече с женихом, ничего не дала, и я продолжала идти дальше, раздумывая над тем, что же еще могли придумать эти изобретательные гадины. Тут-то все и произошло. Над головой раздался шелест крыльев и мерзкое хихиканье. Придерживая одной рукой шляпу, а второй метлу, я посмотрела вверх и увидела парящую в воздухе фею, вернее, уродливого монстрика со стрекозиными крыльями. По ним-то и классифицировала эту прикрытую мороком малявку, посыпающую меня золотистой пыльцой из крохотной коробочки. Песчинки в полете превращались в больших уродливых пауков, и пусть я не боялась их так сильно, как собак, все равно стало противно. Я рванула вперед, надеясь избежать соприкосновения с этими мерзкими насекомыми. Но они не упали на землю, а с завидной скоростью полетели за мной, шевеля своими мохнатыми лапками. Черная копошащаяся туча уродливых пауков мчалась следом, а за спиной раздавался громкий хохот феечки и ее подельниц. «Ой, Катарина, да ты, похоже, зонтик забыла!» — крикнула эльфийка. «Да-да, а тут дождь экзотический!» — поддакнула одна из свиты. «И камни на дорогах!» — хихикнула другая. Тот же миг я споткнулась о пресловутый камень, но, к счастью, не упала, а только замешкалась. Подозреваю, что его специально подложили и прикрыли отводом глаз. А может, и еще какими-нибудь чарами, чтобы я уж точно не прошла мимо. И так мне стало обидно, что злость взяла верх над годливостью и нежеланием связываться с задирами на потеху всей Академии. Бросив метлу, я развернулась, чтобы, наплевав на правила Арис, запрещавшие драки вне зала для поединков, отправить обнаглевших девиц в ближайшие кусты воздушной волной. Но вместо обидчиц увидела рой летающих насекомых, который меня наконец настиг. Я и вскрикнуть не успела, как сработал абсолютный щит. Полыхнули голубые символы на моей коже, того же цвета сияния окутало фигуру, и наколдованные феечкой пауки превратились в обычный дождь, струи которого меня даже не коснулись. «Это нечестно!» — заявила крылатая пакостница, прижав к груди волшебную шкатулку. «Она уничтожила мою курсовую работу!» — изволила возмутиться это наглое создание. За что и поплатилась. Потому что на редкость живучие капли шустро собрались в одну большую лужу, обернулись здоровенным чудом-юдом с паучьим телом и крыльями летучей мыши, а потом с громким «ням-ням» полетели ловить испуганно верещавшую создательницу. Улепетывая от результатов собственной работы, фея растеряла всю маскировку. Но я ее все равно не признала, потому что впервые видела. «А вы чего стоите?» — обратилась я к притихшим девчонкам, демонстративно разминая пальцы, искрящиеся от рвущейся на волю силы. «Или вам помочь взлететь? На последнем занятии как раз отрабатывал один смерч». «Мы еще встретимся», — зло прошипела Клара, жестом приказывая своим спутницам отступить. «Несомненно», — ответила я, немного разочарованная, что они уходят безнаказанными. Но бить в спину было не в моих правилах, а атаковать первыми девчонки упорно не желали. Кроме феечки, естественно, которая уже свое получила. «Только лучше на официальном поединке. От вашей подлости уже просто тошнит, девочки». «Нас от твоей тоже!» — крикнула хромая эльфийка, ускакав на безопасное, по ее мнению, расстояние. «Явилась тут вся из себя принцесса! За 2 дня окрутила единственного холостого инкуба в Академии, еще и скромницу у себя строить пыталась! Мы, между прочим, не первый год за ним бегаем, а он...» «Не моя вина, что вы не в его вкусе», — огрызнулась я, стараясь держаться и не придать этой обиженной красотке ускорения. «А ты, значит, в его!» Черные глаза Клары хищно сверкнули, а кулаки сжались. «Очевидно», — демонстративно посмотрев на свои брачные браслеты, сказала я. «Конечно, следовало просветить этих дурочек, что им все равно ловить нечего, так как у демонов есть истинная пара, и для Сальдазара таковой являюсь я. Но почему-то не хотелось раскрывать настоящую причину столь быстрой помолвки. Пусть думают, что он и правда в меня влюбился. Просто так, с первого взгляда. Ну или с первого пациента, пострадавшего по моей вине. Оставшуюся дорогу до целительского корпуса я проделала без приключений. Свернула за угол, приблизилась к крыльцу и узрела поджидающего меня там жениха. Он, судя по мрачной физиономии и скрещенным на груди рукам, каким-то образом почувствовал, что сработал щит, и вышел навстречу, но нашей стычки, скорее всего, не видел. Так было и тогда в комнате Симоны. Как позже сообщил Венька, домовенок летал только за ректором, целитель же явился сам. Решив, что этот пункт тоже надо внести в список вопросов, которые я составила на последней перемене, я улыбнулась и нарочито-бодро поздоровалась с Василиском. Или с демоном. Хотя нет, все же с Василиском, потому что в человеческом облике и при темных очках я воспринимала его именно так. Блондин не ответил. Лишь уголок мужских губ дернулся, как в болезненной гримасе, когда он открывал передо мной дверь. А мне так обидно стало. Даже обиднее, чем на разборках с Кларой и компанией. Ведь это его фанатки мою жизнь портят. И я еще виновата? Застыв на пороге, из-под лобья уставилась на блондина. Он с тяжелым вздохом на меня. Сидящая в приемном покое ведьма на нас обоих. Какое-то время мы все молча смотрели друг на друга, а потом я не выдержала и высказалась. «Если вас так утомляет общение со мной...» «Не здесь, Кати», – перебил Сигурд. «Да я вообще могу не отнимать ваше время!» Выкрикнула, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы, и, резко развернувшись, пошла обратно. Но вместо того, чтобы спуститься с крыльца, угодила во внезапно открывшийся портал и очутилась в кабинете господина Сальдазара вместе с ним. «Так-то лучше», – сказал блондин, снимая темные очки. «Чай, кофе. Хотя лучше вина». Он подошел к бару и достал оттуда два бокала. Причем вел себя так естественно, спокойно, по-домашнему, будто это вовсе не он только что корчил гримасы, демонстрируя свое недовольство. «А сразу нельзя было так поступить? Зачем вы заставили меня идти к вам пешком? Вы ведь знали, что я встречу ваших поклонниц. Или этого и добивались?» – спросила, не скрывая обиды. «Нет, не этого. Был занят и не смог тебя вовремя встретить, прости», – ответил Василиск. И я, немного подумав, кивнула. «Располагайся, Катарина». После короткой паузы предложил он, наливая багряный напиток, при виде которого мне сразу вспомнился прошлый вечер, к счастью, не закончившийся похмельем. Эдак я совсем сопьюсь в академии, что ни день, то новый сорт вина. А ведь в Леоре позволяла себе немного игристого лишь по особым праздникам. «Выпей, нам надо поговорить». Усадив меня на диван и вручив наполовину полный бокал, сказал мужчина. «Надо», – согласилась я, пригубив виноградного напитка. Совсем чуть-чуть для храбрости, ведь тема, которую требовалось обсудить, была очень уж деликатной. «Ты прочла то, что я пометил в книге?» Сев рядом со мной, поинтересовался Сигурд. Я кивнула, не глядя ему в лицо, и снова выпила, ибо храбрость намылилась сбежать, бросив меня на растерзание совсем другим эмоциям. «Если есть вопросы?» «Есть!» – воскликнула я, зацепившись за нужное слово. «Подержите-ка!» – попросила мужчину, сунув в его свободную руку свой бокал. Сама же принялась рыться в сумке, разыскивая вырванный из тетради лист. «Вот!» Выудив из учебника искомую страницу, вручила ее лекарю в обмен на свой напиток. «Это что?» Пробежав взглядом первой строчки, спросил он. «Как что? Список? Вы же сами интересовались, есть ли вопросы?» Сигурд где-то с минуту изучал мои записи, затем залпом допил свое вино, отставив в сторону пустой бокал, и, повернувшись ко мне всем корпусом, процитировал первый пункт списка. «Сколько истинных пар может быть у демона?» «Ага», – кивнула я, подтверждая, что именно это я написала. «Сколько?» «Одна», – ответил он. «На то она и истинная». «И на ней женится?» Посмотрев его серебристые глаза, чтобы лишний раз проверить себя, уточнила я. «Да», – ответил Василиск с напряженным взглядом, будто ожидая подвоха. И, не желая его разочаровывать, я спросила. «А женам выдают лицензию на отстрел поклонниц мужа?» «Кати». «Ну что, Кати, что? Если вы не в состоянии приструнить своих девиц...» «Забудь о них», — сказал он. «Больше ни одна тебя не побеспокоит». «Хм, Прищурилась я искоса, глядя на Василиска. «Сами отстреляете, что ли?» «Вроде того», — усмехнулся Сигурд. «Но не так радикально». «Ладно», — немного подумав, согласилась я. «Тогда еще вот такой вопрос. Вы, помните, говорили, что я ваша временная невеста, но только что сказали, что на истинных парах демоны женятся. Как это понимать?» «Насильно тащить тебя замуж я был не намерен». «Были?» «Был». «А теперь, значит, намерены». Придралась к словам я. «Кати, мы вчера перешли на «ты», — напомнил жених, стремясь ускользнуть от щекотливой темы. «Так намерен или нет? Ты?» — не сдавалась я. Но Сигурд молчал. Глаза его сузились, на скулах заходили желваки, а губы превратились в тонкую линию. Злится, нервничает. Не знает, что ответить. «Чертов Василиск! Почему не выложить все как есть? Потом бы вместе разобрались». Если у Сальдазара на нервной почве пропал дар речи, у меня по тем же причинам случился очередной приступ болтливости. Забрав из его рук листок, я приписала вопрос про отстрел и принялась зачитывать пункты один за другим, требуя от мужчины быстрых и честных ответов, заодно и придумывая новые вопросы, навеянные свежими данными. Так минут за пять выяснилось, что полукровки живут дольше обычных людей, но меньше демонов, а кровь Василиска в случае Сигурда влияет только на его дар. Я узнала также, что чешуя у второй ипостаси жениха не линяет и не шелушится даже при аллергии, а волосы отрастают при каждом обороте на пару сантиметров и не зависят от длины прически у человеческого облика. На вопрос, какие у нас будут дети, мужчина уверенно заявил «замечательные». Пришлось уточнить, что я имела в виду замес разных рас в его родословной. На это лекарь пожал плечами, мол, не узнает, какая кровь из тех, что текут в его жилах и в моих, взыграет в потомке, пока тот не появится на свет. Но заверил, что доминирующая ипостась у маленького мага будет человеческая. А если меня так сильно интересует сей вопрос, предложил проверить все опытным путем, то есть родить ребенка. На этот раз от опасной темы уклонилась уже я, начав скороговоркой зачитывать оставшиеся вопросы. «Сколько тебе лет?» «Много». «А точнее?» «Много, но я, как и все маги, не старею», – упрямо повторил он, не желая признавать, что дяденькой я его называла заслуженно. «Носят ли инкубы брачные браслеты? Или имеет смысл заказать рубашку с вышивкой «женат»?» Сигурд улыбнулся, оценив иронию, но ответил серьезно. «Как только свадебный ритуал будет проведен, на моих запястьях проявятся такие же, как у тебя». «Кандалы», – закончила за него я. «Несъемные браслеты», – смерив меня взглядом, проговорил он. «Та же фигня», – цитируя Эльку, отмахнулась я, но блондина задела мое отношение к брачной вязи. «Настолько пугает перспектива нашей женитьбы?» – спросил он сухо. «Дело не в тебе», – вздохнула я, тоже растеряв всю веселость. «Проблема в ситуации, заложниками которой мы оба стали. Меня хочет твоя демоническая сущность, а ты...» «А я смотреть на тебя не могу», — сказал он. Я же от его слов будто в ледяную прорубь ухнула. «Вот, значит, как! Смотреть не может! Поэтому и кривился на улице? И без алкоголя разговаривать не стал? Но как же вчерашние поцелуи? И то, что написано в книге, все ложь? Хотя, быть может, потому я ему и неприятно, что вторая ипостась сделала стойку на подходящую пару, забыв уточнить мнение человеческой половины. Или Василисковой, или...» «Потому что очень трудно вот так сидеть рядом и не прикасаться, когда хочется схватить, прижать к себе и зацеловать до полусмерти», — рыкнул мужчина. Он резко поднялся с дивана и отошел к столу, чтобы налить себе еще вина. «Будешь?» – спросил, обернувшись. Я отрицательно помотала головой, комкая в руках какую-то бумажку. И только когда она порвалась, сообразила, что уничтожаю собственный список. «Наверное, это все из-за инкубии сущности». Сама не зная зачем, проговорила я. «Наверное», – согласился блондин, продолжая стоять ко мне спиной. «Но ты же глава целительского корпуса. У вас тут должны быть какие-то лекарства от...» «Ну, спасибо, Катарина», – издал короткий смешок мой жених. «Не за что», – Решив не замечать его сарказм, ответила я. «Ладно, ведьмочка», — повернувшись ко мне лицом, вздохнул Сигурд. «Любопытство ты свое удовлетворила?» «Отчасти». «Вот и славно. Значит, будет лишний повод встретиться, чтобы продолжить удовлетворение», — улыбнулся он. «Любопытство?» «На всякий случай уточнила я, а то мало ли что». «И его тоже». Улыбка блондина стала шире, а в серебристых глазах появился какой-то странный блеск. «Мне же очень захотелось срочно промочить горло, которое почему-то пересохло. Так что недопитое вино пришлось кстати». «Я еще спросить хотела», — начала я, ставя бокал на деревянный подлокотник. «Позже, Катенька», — сказал мужчина. «Сначала нужно подпитать кровопийцу». «Опять раздеваться придется?» — понизив голос, спросила я. «А ты против?» Он не сводил с меня взгляда, мной же завладели противоречивые чувства. С одной стороны, было страшно и неловко от мысли, что сейчас повторится позавчерашний ритуал. С другой, это волновало, будоражило и чего уж там, возбуждало тоже. Наверное, энциклопедия права. Я действительно влюблена в своего полукровку. «Если против», — вздохнул блондин, по-своему истолковав мое молчание. «Ограничимся только обнаженными руками. Закатывай рукава, Кати, а я пока достану чашу». И снова меня накрыли противоположные эмоции. Радость от того, что не придется смущаться из-за своей ноготы, и разочарование. «Нет, так не может продолжаться». Встав с дивана, я решительно подошла к Сальдазару, спасибо ударившему в голову вину, и сказала: «Раз уж нам все равно потом придется пожениться, давайте узнавать друг друга лучше». «Хочешь составить еще пару списков?» Он чуть склонил к плечу голову, серебристые пряди упали ему на глаза, и я, не задумываясь, протянула руку, чтобы убрать их, но мужчина перехватил мое запястье. «Пойдешь со мной на свидание?» — спросил, неотрывно глядя на меня. Его пальцы начали медленно поглаживать мою кожу, продвигаясь к ладони. «А разве у нас сейчас не свидание?» — прошептала я, облизав пересохшие от волнения губы. Сигурд на миг сильно сжал мою руку, затем снова начал массировать ее, пробуждая толпу мурашек. А в следующий миг он неожиданно дернул меня к себе и без спросу поцеловал. Но едва мои возмущения потонули в пучине головокружительного удовольствия, как мужчина резко отстранился, отвернулся и снова занялся приготовлениями к ритуалу. А я так и осталась стоять в растерянности, трогая свои губы. «Да что он делает в конце-то концов? То притянет, то оттолкнет. Я что, собачка ему на поводке?» «Девочка моя милая, хорошая, любимая, не сопи так обижена, я же не каменный», — проговорил жених, закатывая рукава, чтобы сделать ритуальные надрезы. «Знала бы ты, чего мне стоит сдерживаться, когда ты так близко, любимая». Слово, оброненное им, приятно согрело душу и растопило обиду. «Не каменный, значит». С такой точки зрения я на ситуацию не смотрела, а должна бы, учитывая его недавнее признание. Поэтому сопеть перестала, кивнула, вернувшись на диван, села, сложив на коленях руки. Незачем провоцировать человека. Вернее, не человека, а полукровку с демонической сущностью, которая блокирует собственные порывы, не желая меня торопить. Он прав. Мне прежде всего самой надо определиться, чего я от него хочу и, главное, когда. А свидание? «Так пойдешь со мной или нет?» Словно читая мои мысли, повторил вопрос Василиск. «А куда пойдем?» Заинтересовалась я, пытаясь вспомнить, есть ли в Академгородке какое-нибудь кафе, кроме столовой, или нет. «В город?» «Ну, можно и в город, если хочешь», — улыбнулся мужчина, ободренный моим вопросом. «А можно и на бал. Старшекурсники маскарадную вечеринку в субботу устраивают. Некоторые преподаватели и руководители дипломов тоже приглашены. Я, по крайней мере, точно. Идти не собирался, но если с тобой...» «Пойду», — радостно улыбнулась я. «О таком свидании любая девчонка мечтает. И к черту списки. Надо срочно платье купить на непотраченный чек, Василиска, и туфельки, которые еще разносить до выходных придется, чтобы было удобно танцевать». Знать бы только, как попасть в город, чтобы все это приобрести».